Глава 24. Удар по окрестностям. Что сейчас было против него? Против одного одинокого человека, решившего действовать согласно собственному разумению, а не расписанному о цивилизованном бытом порядку. Против него было время. Оно зажимало его замыслы в узкие рамки, ибо внешние факторы могли в любой момент очнуться и мигом отвоевать позиции, на которые он просочился. Еще против него была бдительность обученных им же самим подчиненных. Кто мог помешать тому же вахтенному офицеру Пегу и Дипусу усомниться в объяснениях капитана и не поверить, что нет связи с городком Медфорд, в который вроде переместилась вся семья Рекса Петита, и просто позвонить на узел связи и поинтересоваться, что там за неполадки, почему американский гражданин не имеет возможности пообщаться с близкими. Да в конце концов, странно, что командеру Рексу до сей поры не начали звонить знакомые и не сообщать, что вот они увидели в новостях, просто услышали от кого-то, что в его пригородном районе вроде бы что-то случилось. Вряд ли, но отнюдь не исключено, особо рьяные сослуживцы, позвонив ему в дом и не получив ответа, примчались бы на машине проведать командира корабля, что лучше всего посыпает песочком скользкую лестницу карьеры, как несовместная выпивка в неслужебное время. И вообще, хоть полиция Сан-Диего и проспала само происшествие, разве это значит, что штатные детективы никогда не займутся делом? В любой момент на борт могли попроситься обвешанные галунами полицейские или скромные дяди в плащах с удостоверениями Федерального бюро. Вообще, это только для самого Рекса Петита мир замкнулся на локальном происшествии. Но вокруг большая, причем населенная планета. Там происходят миллионы утаптываемых временем вещей. В окружающей стране не все в порядке. Кто мешал прямо сейчас, не откладывая, отправить на корабль сигнал готовности степени красная? Тогда все, кто имеется на судне, бросятся к боевым постам, а те, кто в городе, на пригороде или где угодно еще, получат через компьютерные пейджеры приказ немедленно явиться на борт. Как они не смогут не заметить сбой координационной привязки томагавках и активацию пусковых? И когда здесь же, на борту, будет начато расследование, опечатаны шкафы, блоки и сняты отпечатки с клавиатур компьютеров. В общем, время было против. Хотя, может быть, немножечко в текущие секунды и минуты пока еще за. Однако, это хлипкий, ненадежный союзник. Он мог предать в любой момент, тем более, что распоряжался этими самыми мгновениями. Против этого всегдашнего и окончательного победителя командор Рекс Петит стоял один на один. Хотя, нет. Кое-что значилось, вырисовывалось за его плечами и подпирало сзади. Это было прошлое. Не чье-то, его собственное. Откуда выглядывал, давил на клавиши, вертел зрачки в нужную часть экрана опыт. Личный опыт командира эсминца класса Арли Бёрг Рекса Петита и личный опыт командира фрегата класса Оливер Хазард Перри. А еще снова личный опыт, тогда еще малоопытного командира, нет, не судна, поста наведения оружия другого эсминца, но тоже класса Бёрг, Уинфилд Скотт. Так что Рекс Петит сражался со временем все-таки не один. Вот только руки у него было две, а голова одна. Правда, с двумя мозговыми полушариями, впрочем, как у всех. Разумеется, все эти союзники имелись только внутри, и не получалось их выцепить наружу. Когда-то командор Рекс видел фильм о том, как человек научился создавать свои клонированные копии. Это была комедия, и тогда было смешно. Сейчас Рексу Петиту очень бы пригодилось такое изобретение. Однако и здесь, снаружи, он не был одинок. Ведь все-таки не левое полушарие, единственное из человеческих, пригодное к математике, вело расчеты траектории. Под бронированной надстройкой командора Буканон помещался суперкомпьютер. Может, он и не последнего поколения из возможных, однако не более чем 9-летней давности. Так что считал он быстро. Тем более в данный момент его мощности не отвлекались на отслеживание плавающих и летающих объектов. Все излучающие системы эсминца были отключены. И в сущности Рекс Петит просто ставил задачу, то есть тыкал магнитной указкой в мелкозернистую электронную карту, а компьютер сам разбирался, как донести туда томагавк по самой настильной траектории. Сам командир занимался гораздо более серьезными вещами. используя советы и теоретические построения тогдашнего отличника боевой учебы лейтенанта Петита, он обходил электронные ловушки, те, которые по своей металлической природе обязались останавливать самонадеянных мальцов-террористов. Ведь мало ли, что вдруг эсминец, снаряженный кучей ракет, каким-то секретным образом попадет не в те руки. Вдруг эти грязные руки возьмут своими потными ладошками живехонького командира корабля и приставят к нему шеи-ножичек с зазубринами и предложат или-или. Вот именно от этого и должны были страховать электронные сторожа. И, наверное, их бы хватило остановить обычного командира корабля, по крайней мере другого, не отличника боевой учебы и не боевого командира постановления ракет. И даже наверняка, если бы эти электронные блокираторы оказались классом повыше, такие, как ставят против самозапуска атомных боеголовок, то даже у Рекса Петита ничего бы не получилось. Но здесь, с классом пониже, он справился. И понятно, почему принципиально нельзя ставить на простые ракеты без спецбоевой части такие сверхблокираторы. В этом раскладе стоит господам арабским террористам захватить один общепринятый пульт, они разберутся, как сотворить апокалипсис. Рекс Петит не был арабом. Он был американским гражданином с самого детства. Но сейчас он сражался с этими родимыми блокираторами пуска. Требовалось торопиться. Ведь кроме блокираторов запуска, необходимо еще на всякий случай обойти схемы самоликвидации. Томагавки долетают не мгновенно. Кто знает, что предпринимает НОРАД после того, как обнаружит ракеты. Не исключено вторжение на Командор Буканон морских пехотинцев. Хотя хватит и пары вахтенных офицеров, если они догадаются подорвать входную дверь поста управления оружием. Потом через спутник на Токамагавке может прийти сигнал самоуничтожения. И кстати о спутниках. Ко всему прочему, наверняка придется сделать отбой для системы космологической топопривязки. Пусть лучше Томагавки уточняют свое местоположение по старинке, с помощью радиолокационного опознавания местности. Стрельба идет по площадным, небронированным целям. Наведение с точностью до полуметра не требуется. Хватит и плюс-минус 10.